Примечание, главе 13. Ятаган. Восточное холодное оружие, слегка изогнутый кинжал с заточенным внутренним лезвием изгиба, обычно оружие янычар и других турецких солдат. Буайе. Умер в 1799 году. Французский полковник. Погиб при осаде Сен-Жан-д'Акра. Бон. Годы жизни 1758-1799. Французский генерал. Участник революционных войн. Погиб при осаде Сен-Жан-д'Акра. Куртина. Здесь участок крепостной стены или вала между двумя бастионами. Фашина. Связка прутьев, тростника или соломы. Применяется при укреплении земных насыпей, амбразур и так далее, и при форсировании крепостных рвов и траншей. Сираль. На востоке внутренние покои дворца, его женская половина, гарем владельца. Конец примечаний, главе 13.